Глава 52. Едва Вальтер убрался, Сага заперла дверь, дохромала до оружейного сейфа, убедилась, что глок заряжен, и надела кобуру. Еще раз проверила дверь и окна, заглянула в платяной шкаф и под кровать, после чего отправилась в ванную промыть раны. Она умылась и прополоскала рот, бросила окровавленное полотенце в ванну, зажгла весь свет и, усевшись в кровати, принялась просматривать базу данных СЭПО. Через 3 часа она сдалась. Уже утро, и никакой информации о том, куда делся труп Игоря. Ощущая боль во всем теле, Сага вылезла из кровати, натянула джинсы и мягкую кофту. Перед тем, как выйти из дома, она попыталась косметикой замазать синяки на лице и горле. В большом следовательском кабинете было пусто. Сага досконально изучила распластавшуюся почти на всю стену карту Европы и перешла к расплывчатым изображениям бобра с белорусской видеозаписи. Теперь, когда следователи знали, что за всем происходящим стоит Юрок, каждая изученная ими деталь приобретала совершенно новое значение. Они думали, что охотятся за убийцей, который видит себя санитаром общества, супергероем. На самом деле бобёр оказался рабом, прирученным мясником. В коридоре послышались голоса, Натан обменялся парой слов с кем-то из коллег, дожидавшихся эспрессо возле кофейного автомата. Их расследование вдруг стало главным государственным делом, и Сагу с Натаном ждало совещание со следовательской группой. Им предоставили почти безграничные ресурсы, но Сага знала, что они не спасут ее отца. Надо найти останки Игоря. Войдя, Натан опустил на пол тяжелую сумку и взглянул на Сагу. «Что с тобой?» — он поставил чашку на стол. «Сам знаешь, я бегала по лесу с Амандой и собаками. Одежда была совсем неподходящая». «А выглядишь как после боксерского поединка». «Я себя примерно так и чувствую». Сага отвернулась. Натан отхлебнул кофе и сел. «Я заходил к судебным медикам. Забрал у них 2 отчета. «Успел прочитать?» — хрипло спросила Сага. «Только пролистал. Но, похоже, медики установили причину смерти Корнелии». «Она сама повесилась?» Натан вынул из объемистой сумки синюю папку с широким тканевым корешком, полистал рапорт и провел пальцем по строчкам. «Посмотрим», — пробормотал он. «Да, вот оно. Причина — полное прекращение артериального кровоснабжения мозга». «Можно глянуть?» Сага присела на край стола и стала просматривать материалы. Оказывается, брат Корнелии пролежал в могиле на задах своего жилища на Хёгмарше не меньше 3 месяцев, но умер от обезвоживания через неделю после самоубийства Корнелии. «Брат с сестрой помогали Вальтеру каждый на свой лад, а теперь оба мертвы», — заметила она и съехала со стола. На какие соглашения с Вальтером пришлось пойти Корнелии и Эрланду? Вероятно, брата и сестру погубили попытки угодить ему, чтобы спасти себя и друг друга. Несчастные понятия не имели, насколько он опасен. И он и предупреждал, пытаясь заключить договор с Вальтером, ты лишь еще больше запутаешься в его сети. Сага так и видел перед собой старинную рыболовную вершу. Она лежала на мелководье, и ее большие деревянные кольца образовывали туннель, из которого не было выхода. Вход устроен так, что рыбы легко заплывают в вершу, но выбраться из сети практически невозможно. Саге на телефон упало сообщение. Полиция объявила тревогу, к расследованию подключился Интерпол. «Объявили государственный розыск», — вполголоса сказала Сага. «Я слышал». «Личность бобра так и не установили?» «Нет». Сага подошла к карте Лилли Янскугена и промышленной зоны Альбана. проследила, куда тянутся железнодорожные пути, рассмотрела пометки в местах, где обнаружили жертв. Когда-то Юрик зарывал людей заживо именно там. Она не сводила глаз с пометок на карте. Как Вальтеру удавалось регулярно навещать могилы, разбросанные на площади примерно в 3 миллиона квадратных километров? И это лишь одно из его кладбищ. Вероятно, у него имелись карты или списки координат. И, несмотря на годы поисков, полицейским так и не удалось их найти. Полиция даже не знает, где живет Вальтер. Квартира, в которой он зарегистрирован, судя по всему, не более чем фасад. В старом гастарбайтерском бараке, где ютился когда-то Игорь, тоже не оказалось никаких следов Вальтера. Техники и кинологи с собаками обыскали весь гравийный карьер, окружающий дома и тайники, но Юрик, похоже, туда даже не заглядывал. «Натан, а что произошло с братом Вальтера на самом деле?» — спросила Сага. «Куда делось тело?» «Понятия не имею». Натан выложил фотографии на стол. «Если тело сохранилось, я бы хотела на него взглянуть», — продолжила Сага, убедившись, что голос больше не дрожит. «На раны. Те, старые, на спине». Натан пожал плечами. «Есть полный отчет из Каролинской больницы и тысячи фотографий в архиве». «Знаю. Я только хотела посмотреть на него собственными глазами, хотя какая разница? Кто руководил вскрытием?» «Не помню. Наверное, Нолин». «Ага». Натан подкатил кресло к стационарному компьютеру, ввел пароль и некоторое время молча щелкал клавишами. «Нолин», — подтвердил он. «А можно взглянуть?» Сага встала у него за спиной. Натан жестом указал на компьютер и подвинулся. Сага подтащила стул и стала искать упоминание о том, что тело по какой-то причине сохранили, но ничего не нашла. Только таблицы, описание ран, вес и состояние органов. Надо позвонить Нолину, как только выдастся свободная минута. Может, просто выйти в туалет и позвонить оттуда прямо сейчас? Сага смотрела, как Натан развешивает на стене фотографии Вальтера, сделанные в больнице. Анфас, профиль. Вальтер постарел, потерял левую руку, а шрамов у него прибавилось. Но спокойствие на морщинистом лице и светлые глаза остались прежними. «Сейчас начнется совещание», — сказал Натан. Сага выключила компьютер, и тут у нее зазвонил телефон. «Бауэр?» Женщина-коллега на том конце дышала, словно после бега. «Мы нашли машину твоего отца». Лётный клуб Баркербю, дорогу и район, где нашли машину Ларса Эрика, оцепили. Полиция не обнаружила явных следов насилия, но в мёрзлой грязи метрах в 10 от машины валялся разбитый телефон. Техники-криминалисты обследовали постройки, где хранилось оборудование и машины, зеленые ангары с маленькими спортивными самолетами, здание клуба и поросшую травой взлетно-посадочную полосу. Прочесывание местности в поисках Ларса Эрика увело поисковую группу за подрагивавшую на ветру ленту ограждения на грунтовую дорогу. Зимняя трава была жесткой от холода. За кронами деревьев высились словно мрачные наблюдатели, желтые и красные кирпичные дома. Сага еще не связывалась с Нолином. Он летел из Мельбурна с конференции и приземлиться должен был не раньше 8 вечера. Только благодаря мысли о том, что Нолин, возможно, знает что-нибудь о брате Юрика, Сага еще не провалилась в панику. Полицейские с собаками и добровольцы из Missing People образовали длинные цепочки. Шведская некоммерческая организация по поиску пропавших людей. Все знали, что надо обращать особое внимание на трубки, которые торчат из земли, и свежевскопанную землю. 90 человек в желтых жилетах начали движение по полянам и через лес. Они ворошили палками густой кустарник, осматривали обочины дорог и тропинок. После перехода через мототрассу с песчаными горками поисковая группа остановилась, Сага отошла в сторону и позвонила Ранди. Он не ответил, и на Сагу навалилось тяжелое чувство одиночества. Включилась голосовая почта, и Сага заговорила. «Нашли папину машину. Я буду участвовать в поисках до самого конца. Прослушаешь сообщение, позвони мне, пожалуйста». Договорив, Сага вернулась на свое место в цепи. Поисковая группа двинулась дальше, через Ервафельтет. В 8 часов вечера заказ в фалафель-баре был готов. Сага слезла с высокого табурета и забрала пакет. Прочесывание местности прекратили в 7:30, так и не обнаружив следов Ларса Эрика. Сага знала, чтобы вернуть отца, она должна установить, где останки Игоря. Вернувшись к себе, она заперла дверь, поставила пакет с едой на кухонный стол, проверила окна, заглянула в шкафы, под шкафы, за комнатные двери, задернула шторы, потушила весь свет и позвонила Нолину. «Я только что включил телефон», — гнусаво отозвался Нолин. «Самолет еще выруливает». «Мне надо кое-что спросить». «Мы закончим вскрытие завтра или...» «Слушай», — перебила Сага, — «я вот почему звоню. Ты ведь скрывал брата Юрика Вальтера?» «Игоря». «Что с его останками?» «Не помню», — буркнул Нолин. «Но могу заверить, мы действовали в соответствии с правилами». «Можешь узнать, где тело?» «Кто-то украл труп из морозильника», — вполголоса признался Нолин. «Украл?» Сага, разволновавшись, провела рукой по рту. «Чуть не сразу после вскрытия». «Зачем кому-то понадобилось его тело?» — прошептала Сага. «Понятия не имею». Сага бездумно шагнула к окну, мокрой спиной ощутила исходящий от стекла холод. «Это могла быть случайность?» — спросила она. «Дурацкая выходка каких-нибудь студентов-медиков? Может, кто-то просто захотел прихватить мертвое тело?» «Ха, почему нет?» «Нильс, скажи все, что знаешь. Для меня это чертовски важно». «Я ничего не знаю», — медленно проговорил Нолин. «И это правда. Я рассказал о краже единственному человеку, которому нужно было о ней знать. Я думал, он разволнуется, но он не сильно встревожился». Сага смотрела в пустоту. Нолин говорил о Йоне. Это Йона по какой-то причине забрал тело. «Есть идеи, где сейчас может быть тело?» «Я не пытался его искать. Какой смысл?» — честно признался Нолин. Они закончили разговор, и Сага некоторое время стояла в молчании. Тело исчезло. Она так верила, что Нолин сможет помочь ей, что существует разумный ответ на вопрос, куда делось тело. Ее отца закопали в землю заживо, а ей нечем выкупить его. Сага достала из пакета коробку с фалафелем, взяла вилку и села за кухонный стол. Посмотрела на телефон. Сегодня она не звонила Пеллерине, потому что у нее не было сил снова лгать сестре. Сначала надо спасти отца.